Глава 21. Ярославль. Сквозь еще не рассеявшуюся пелену, накрывшего меня удовольствие, услышал слова девочки, но вообще не понял, о чем она. Я все-таки пришел? Ну да, действительно пришел. Но почему именно я? Внимательно всмотрелся в лицо и утвердился во мнении, что не знаю ее. Да и откуда у меня может быть знакомый 15-летний подросток? Наверное, девочка совсем ослабла и просто находится в бредовом состоянии, еще и отключилась. Вот женщина сидела и непонимающе хлопала глазами. «Давно вы тут сидите?» Я решил начать с простых вопросов. «Почти трое суток», — с трудом проговорила она. «Пить». Я снял фляжку с пояса и передал ее женщине, а после этого подумал, что надо бы и девчонку в чувство привести. «Сейчас осмотрю дом и вернусь. Будем решать, как вас отсюда вытаскивать», — сказал я женщине, после чего бросил еще один взгляд на бессознательного подростка и плотно закрыл за собой дверь. Вышел я по двум причинам. Во-первых, в одной из соседних комнат были мертвецы. Подозреваю, что это останки тех, кого это чудовище уже сожрало. А во-вторых, мне действительно надо придумать, каким образом вытащить девушек отсюда. Ведь между нами и моими людьми тысячи зомби, сквозь которых не так просто пройти. Может, в объезд города поехать? Вариант. Вообще интересно, конечно. В первый раз видел настолько одичавшего сорвавшегося. Хотя чего удивительного, если не брать в расчет Тараса, который бегал в таком состоянии всего пару дней. Я видел подобных только в лаборатории. А они были куда меньшего уровня. Получается, чем больше проходит времени, тем сильнее псионик превращается в животное. Если по-хорошему, надо бы ее труп с собой забрать. Семену точно понравится такой экземпляр. Если он пришел в чувство, конечно. Стоило мне открыть дверь, как я сразу же захлопнул ее обратно. Видимо, несколько человек не обратились и продолжали там гнить, из-за чего образовался такой специфический запах, что меня чуть не вывернуло. «Ну нахер», — произнес я, чуть отдышавшись. «Пусть с этим кто-то другой разбирается». Когда вернулся обратно, выяснилось, что девочка уже пришла в себя и активно пила воду. Надо бы им еще еды какой-нибудь раздобыть, а то у меня с собой кроме масла и нет ни хрена. «Так, вы тут еще немного посидите? Я быстро до своих людей смотаюсь и вернусь к вам». Вообще рискованно их было тут оставлять, даже на 10-20 минут. Но ничего, я их комнату большим шкафом прикрою. Если не будут шуметь, к ним никто не сунется. «Вас как зовут?» «Елизавета», — ответила женщина. «Света», — с трудом оторвавшись от фляги, уже куда более бодро произнесла девочка. «Тогда будем знакомы, меня Олегом зовут». «А я вас знаю», — с улыбкой сказала подросток. «Так, а вот теперь совсем непонятно. Значит, она не бредила и реально меня ждала? Как это возможно?» На секунду мелькнула мысль, что она тоже псионик, с которым держат связь. Но я тут же вспомнил о ее вполне себе человеческой ауре и отмел эту догадку. «Извини», — я сел напротив нее. «Что-то не припомню тебе. Мы знакомы?» «Ну, нет». Было видно, что после первого заряда бодрости девочка заметно смутилась. «Вы нас спасли тогда в школе от Стаса. Помните Кристину Александровну?» Сначала я вообще не понял, о чем она, и только через несколько мгновений до меня дошло. Это же как давно было. Хотя, если так подумать, не так уж и давно. Просто событий и впечатлений за эти месяцы набралось на несколько жизней вперед. «Так ты была одной из школьниц?» — кивнул я. «А как тут оказалось? Сейчас ваши вроде как в Твери обосновались, те, кто выжил». После того, как она рассказала о своих злоключениях, я присвистнул. Вот совсем не везет девчонке. Неприятности за ней словно по пятам идут. Вот и приходится все время сбегать. Хотя это как посмотреть. Поселения падали один за другим, а она выживала. Даже сейчас выжила, несмотря на то, что шансов практически не было. «Вы точно вернетесь?» — с тревогой спросила Елизавета. «Вернусь», — я поднялся на ноги. «Но сперва надо придумать, как вас отсюда вытаскивать. Слушайте, а вы вообще давно тут? Никого примечательного не встречали?» «А вы кого-то ищете?» — участливо спросила Света. «Да, какое-то время тут должна была жить девушка», — начал объяснять я, разумно предположив, что они могут быть в курсе. «Понятия не имею, как она выглядит и сколько ей лет». «И как вы собрались искать ее?» — удивилась девочка. «Может, хотя бы имя знаете?» Я покачал головой. «Все, что мне известно, это то, что она умеет управлять живыми трупами. Вы же знаете, кто такие дрессировщики?» «А-а-а». Света просияла лицом, довольная тем, что может быть полезной. «Вы, наверное, королеву мертвецов ищете? Так она уехала около недели назад, в Ярославль, по-моему. Очень классная девушка». «Как-как?» — удивился я. «Королева мертвецов?» «Ну, она сама себя так называет». «Так, если дрессировщицы тут нет, значит, можно с чистой совестью убираться из этого города. Хотя даже обидно, что на обычных зомби нельзя прокачиваться. Я бы размялся». «Ладно, мне надо отойти минут на 20. Вы не бойтесь, я с той стороны дверь подопру. А так как мертвых в районе не особо много, и все они отреагируют именно на мои действия, вы будете в безопасности. Только не шумите». «Простите, что еще раз спрашиваю», — с мольбой в голосе обратилась ко мне женщина. «Вы точно вернетесь?» «Он вернется», — уверенно произнесла Света. «Потому что он мой ангел-хранитель». Покинув комнату, я играючи приподнял здоровенный дубовый шкаф и прикрыл им дверь. Теперь обычные зомби охренеют туда пробиваться. Но на всякий случай лучше поторопиться. Для верности я поставил комод из того же дуба напротив двери с мертвецами и уже с более чистой совестью пошел вниз. Труп женщины-танка продолжал лежать среди груды кирпичей и других обломков, образовавшихся после того, как мы проломили стену в это помещение. Еще раз осмотрев тело, я мысленно похвалил себя за то, что не размозжил ей голову, иначе нести ее было бы несколько неприятно. «Ну что, родная?» Я закинул ее на плечо и вышел из церкви. «Не знаю, что именно тебя так из колеи выбило, но мне очень жаль». Оглядевшись по сторонам и отметив практически полное отсутствие мертвецов на улице, я добавил. «Хотя нет, на самом деле мне абсолютно похер. Время нынче такое». Сказав это, я длинным прыжком оказался на крыше противоположного здания. Судя по глухим звукам выстрелов издалека, либо Шамиль с ребятами решили пострелять, либо на них серьезно насели. Но в последнем случае они должны были быстро забраться в машину и дать по тапкам, но почему-то этого не сделали. Вот и посмотрим, почему. Сначала думал, что прыгать придется медленно. Зомби должны были отвлечься на звуки, которые я создаю своими передвижениями, и ни в коем случае не идти к дому со Светой и Лизой. Но уже через пару минут выяснилось, что в этом нет никакой надобности. Все мертвецы города отчаянно неслись к тому месту, где находились мои друзья. Значит, все-таки придется сражаться. Плохо, конечно, время потратим. Но зато покачаю сумеречный таран. Во всем надо искать плюсы. Почти допрыгав до нужного места, я остановился и присвистнул. Все обозримое пространство было занято мертвецами. А где-то вдалеке, куда местные неслись, сломя голову, почему-то виднелось только большое черное облако или туман. Хрен разберешь. «Так», — я задумчиво почесал голову, — «и как мне до них добраться, если дома закончились? Можно попробовать пробиться, но, если честно, я не уверен, что меня не накроет волнами мертвецов. В принципе, должно получиться. Но зачем так бессмысленно рисковать? А еще можно прыгнуть так, как никогда еще не прыгал». Быстро прикинув на взгляд расстояние, я понял, что до моих людей не меньше километра, а то и больше. Значит, энергии придется всобачивать уйму. Но этот план явно более предпочтителен. Попробуем. Усилив ноги на 200% энергии, я пригнулся и приготовился к прыжку. Может, руку вперед вытянуть? В фильме это вроде как срабатывало. Прыжок. Уже в первые мгновения стало понятно, что я несколько перегнул, и 150 бы хватило с головой. Я быстро перелетел через мертвое море, а потом и над своей командой. Те, словно в замедленной съемке, следили за мной с охреневшими лицами. Следом протаранил собой несколько деревьев и врезался в землю. «Что ж, вышло не так уж плохо», — прокряхтел я, сначала выкинув из ямы тело девушки, а потом выбравшись сам. «Ты там цела?» Она ожидаемо не ответила. «Надо же, какие мы обидчивые! Сама виновата, первая на меня бросилась». Я вновь закинул труп девушки на плечо и побежал обратно. «Хотя я бы тебя все равно убил. Характер у меня испортился в последнее время». Докатился. Снова начал с трупами разговаривать. «Нет, Олег, подобное до добра точно не доведет». Побежав к машинам, я бросил мертвого танка на заднее сиденье одного из тигров и кинулся узнавать, что произошло. Впереди сражались танк-чеченец, имени которого я не знал, Таня и Лида, а остальные бойцы просто прикрывали их огнем. «Вы какого хрена не уехали?» — спросил я у Шамиля, который в этот момент выстрелил из гранатомета. «Ребята тренироваться хотят», — спокойно ответил он. «Сказали, что все под контролем держат». «Каким нахрен контролем?» — взвился я. «Быстро по машинам и свалите отсюда километров на 10, по крайней мере, пока не поймете, что погоня прекратилась». «Без проблем. А ты чего в машину-то закинул?» — спросил Шамиль, занимая место за рулем. «Труп», — Вы поаккуратнее с ним». «Аккуратнее с трупом?» — искренне удивился тот. «Это для лаборатории», — отмахнулся я и несколько раз легонько стукнул по машине, давая понять, чтоб они отправлялись. «Так, теперь, товарищи псионики». Оценив обстановку, я понял, что могла случиться беда. Из-за этого странного черного тумана, который выпускала Лида, им ничего не было видно. Они даже не представляли, сколько мертвецов добегут до них уже через несколько минут. Нахрена вообще было так обзор себе закрывать? «Лида, какого хрена вы творите?» Из тумана выбежало несколько зомби, которых я быстро упокоил. «Убери свой туман!» «Олег, отстань, я тренируюсь!» «Убери, блядь, туман!» Я проломил голову еще одному мертвецу. «Ладно, ладно, чего орать-то? Можно ведь нормально попросить?» Проворчала Лида и втянула туман обратно. И как только это случилось, все трое псиоников разом выматерились. От города в нашу сторону бежали десятки тысяч мертвецов. А те, на которых они сейчас тренировались, были лишь первыми рядами. Остальные подвалят приблизительно через 2-3 минуты. «Ну и чего встали?» — еще раз крикнул я. «Быстро в машину и валите отсюда!» Таня и чеченец бросились к тигру, а я прихватил Лиду за руку и заговорил. «Дрессировщица находится в Ярославле. Двигайте туда только окольными путями, а этих я уведу за собой». «Олег, зачем?» Девушка нервно посмотрела в сторону надвигающихся мертвецов. «Поехали с нами». «Не могу. Дал кое-какое обещание». Я шлепнул ее по попке и жестом указал на машину. «Все, пошла. И остальным передай мои слова. Попробуйте отыскать дрессировщицу, если окажетесь там раньше меня». Лида недовольно цокнула языком, но все же села в машину, после чего Таня легким движением руки отправила подконтрольных ей зомби в атаку, а сама дала по газам. Она вообще оказалась довольно безбашенным гонщиком. Увлекалась экстремальным вождением до зомби-апокалипсиса. Я развернулся в сторону мертвецов и довольно потер руками. А вот теперь потренируемся. Для того, чтобы расправиться со всеми мертвыми, мне хватило нескольких часов, за время которых я прокачал сумеречный таран до 5 уровня. Тактика была простой. Как только энергетический запас подходил к концу, я делал длинный прыжок в ту местность, где не было зомби, а уже там подзаряжался. Мне даже пришлось несколько раз заглянуть в городские магазины, чтобы затариться. Благо, масла никто не разбирал, и его было более чем достаточно. Одно могу сказать точно. Оно того стоило. Такой кайф, когда не надо никого прикрывать или заботиться о том, что мой сумеречный таран попадет в кого-нибудь. Но нужно помнить, что такая легкость обманчива. Если бы с этими десятками тысяч мертвецов были несколько средненьких псиоников, мне бы было куда сложнее. Нет, я все равно победил бы, но со сложностями. Девочки ждали меня там, где я их оставил. Вместе мы нашли машину, в которой были ключи в замке зажигания. Судя по всему, владелец был укушен и попытался сбежать, но не вышло, и он обратился за рулем. Так что пришлось вытаскивать труп и чистить кресло. Зато колесами обзавелись. Ну и картой заодно. Мужик оказался запасливым, и в его сумке, забитой стухшими припасами, оказался атлас области. «Так, кто будет моим штурманом?» — бодро спросил я, усаживаясь на водительское кресло. «А можно мне?» — предложила Света, присаживаясь рядом и выхватывая карту из моих рук. Я глянул на Елизавету, но та просто пожала плечами, полностью увлеченная раздобытыми мною консервами. Ехать пришлось почти 1,5 часа. Я старался сильно не газовать, чтобы случайно не врезаться во что-нибудь. Мне-то плевать, а вот девушки этого точно не выдержат. На полпути мне пришлось попросить Елизавету поменяться местами. Надо было тренировать способности ищейки, а периодически возникающие вдали ауры мертвецов сильно отвлекали. Один раз мы даже остановились. Я приметил одиноко бредущего зомби-телепата 4-го уровня и оперативно покончил с ним. Но уровня, к сожалению, не получил. Хотя и не особо надеялся. Слишком большая разница в силах. Оказавшись в городе, я сначала занялся безопасностью девочек. Мне будет намного проще обследовать окрестности, если со мной не будут находиться два обычных человека, очень хрупких и ранимых физически. Я нашел им прибежище в одном доме на краю города и снова забаррикадировал вход. Правда, неловко выйдет, если у меня не получится вернуться. Они же отсюда даже выбраться не смогут. Хреново. Поэтому я вернулся и пробил им проход в соседнюю квартиру. Если меня долго не будет, они смогут разобрать небольшой завал и добраться до машины. С этим закончил. Теперь надо найти команду и дрессировщицу. Чем дольше шел по городу, тем больше понимал, что девушка точно здесь. потому что мертвых попросту не было. Либо она зачистила город, либо те свалили в сторону Твери. Но мне, в принципе, плевать. Нет их, и отлично. Зато никто от дела не будет отвлекать. Саму дрессировщицу я нашел в здании городской мэрии. Причем, судя по аурам, там находились и мои люди тоже. Целые и невредимые вроде. У входа в здание стояли зомби и пристально смотрели в мою сторону. «Это приветственная делегация, что ли?» — спросил я. Похоже, я попал в точку. Как только прозвучал вопрос, зомби разошлись, а одна мертвая женщина средних лет кивнула в сторону главного входа. «Даже так?» — усмехнулся я. «Ну хорошо». Внутри вдоль стен тоже стояли мертвые. В отличие от тех, которыми управляла Таня, местные не держали в руках никакого оружия, но все они как один продолжали не сводить с меня глаз. «И куда дальше?» — спросил я у молодого парня с оторванной рукой. Тот кивнул в сторону лестницы. Но я и так знал ответ. Ауры на втором этаже так и полыхали. Присмотревшись еще более внимательно, я присвистнул от того количества зомби, которое находилось в здании. Это же сколько она разом может под контроль взять. Я не спеша поднялся наверх и толкнул дверь. Внутри практически все пространство было заполнено мертвецами. Только в дальней части зала на большом кресле сидела очаровательная брюнетка с волосами по пояс и с ярко-голубыми глазами. Как понимаю, та самая дрессировщица. Глаза у мертвецов были точно такими же. Нашлись и мои друзья. Они стояли на коленях в ряд, а к их шеям были приставлены ножи. Очень интересно. Каким это образом дрессировщица смогла их одолеть, причем в одиночку? Какая перспективная мадмуазель. «А ты, видимо, Олег», — улыбнувшись, ласково произнесла девушка. «Мне тут птичка нашептала, что ты меня искал». Она кивнула в сторону моей команды. «Можно поинтересоваться, зачем?»